будет принимать вступительные экзамены. Мне предложили 2 места на выбор в газете, отдел писем и корректорскую. На каком остановлюсь, еще не знаю. Пока отпросился до 1 сентября. Здорово, братцы, замечательно. И давайте за это выпьем. Все-таки это очень хорошо. Начинать самостоятельную жизнь, работать, зарабатывать. А что, нам с Лидкой нужна пропасть денег, снимать квартиру, купить хоть какую-нибудь недвижимость. Надоела эта раскладушка, бока отлежал. И новое платье Лиде надо шить, да не одно, несколько. И вообще, у нас будет ребенок, мальчик или девочка. А это, знаете, какие расходы, мое почтение. Тут даже если и не хотел бы, обрадуешься, что кончилось студенчество, и вот-вот начнется самостоятельная жизнь. «Будьте здоровы», — говорим мы с Лидой. «Будьте здоровы», — говорят Андрей с Тамарой. «Будьте здоровы», — произносит от двери еще один, молодой и звонкий, прямо-таки петушиный голос. И мы оборачиваемся, как по команде, и видим лейтенанта милиции Сергея Антоновича, краснощекого Сережу в синем кителе, фуражке и ослепительно-белых перчатках. У меня что-то угрожающее ёкает в груди. Повеселились. А Сережа вскинул руку к фуражке и улыбается, сукин кот, растянув губы так, что, кажется, сам себе на ухо пошептать сумел бы, и говорит: «Вы меня извините, конечно, товарищи граждане, но сами понимаете, в нашем деле долг прежде всего. А должен я вам сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор». Мрачно перебивает его Андрей и вопросительно смотрит на меня. «Когда ж ты, мол, начнешь признаваться, злыдень, кого ты там убил, задушил, зарезал?» «Проходите, Сергей», — говорит Лида, воспользовавшись паузой. Но лейтенант стоит у дверей, все так же широко улыбаясь, и рука его вздрагивает у козырька. «А должен я вам сообщить приприятнейшее известие», — невозмутимо продолжает он. «Эту хату сносят, и вам, как постоянно здесь проживающим, выделена квартира. Своими глазами в списке видел. Через недельку-другую будете переселя». Он еще не договорил, а Андрей уже сорвался с места и сгреб его в охапку вместе с кителем, строгой фуражкой и белыми перчатками, оторвал от пола и подбросил к потолку. И они устроили такой тарарам, что чуть не перевернули кухонный столик со всей нашей едой и выпивкой. И как же они возились, как 2 веселых, страшно довольных жизнью щенка. Потом Андрей потащил Сережу к столу, а тот упирался смущенно, раскрасневшись от возни, и мы хором уговаривали его. И он посмотрел на наш царский стол и так хорошо засмеялся. «Да что вы, граждане начальники, вам же тут самим мало. Погодите, я сейчас бегаю». Но граждане начальники имели кое-что в заначке и все-таки усадили его за стол и налили по рюмке. А у Лиды нашлась пятая тарелка и пятая вилка. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что она не самая лучшая, не самая хозяйственная жена на свете. Вот только табуретки не нашлось, и Андрей отдал Сергею свою, а сам подтащил раскладушку, и они еще долго торговались, кому на чем сидеть. Мы знали, давно знали, что дом Клавдии Францевны должны снести. Нас уже со всех сторон окружали пятиэтажные дома. Но я не предполагал, что это может случиться так вдруг, и что нам вообще дадут квартиру, даже если его и снесут. Еще днем мы рассчитались с Клавдией Францевной и сказали, что завтра уезжаем, ведь это был наш прощальный ужин. Но никуда вы теперь не поедете, строго сказал Сережа. А на лбу у него краснела широкая полоса от фуражки, и скомканные перчатки валялись на раскладушке. «Никуда вы не поедете, пока не получите ордер и не вселитесь в новую квартиру. А потом уезжайте куда хотите. Это уже будет не мой район. В райисполкоме насчет вас целая баталия была. В газету ездили и в школу вашу. Думали, что вас распределили куда-нибудь в район, а вам в Минске квартирку давай. Но ничего, в газете молодцы, как нажали, как всю вашу автобиографию выложили, пробили. Качать его!» — коротко рявкает Андрей и снова обхватывает Сережу под мышки. А Тамара умоляет его: «Андрей, ну дай же ты человеку закусить, Андрей!» И тащит его за рукав. А мы с Лидой потерянно смотрим друг на друга. И вдруг какая-то смутная тревога сжимает мне сердце. Все слишком хорошо, слишком счастливо получается. Даже не верится, что так бывает в жизни. Слишком хорошо. Так наша поездка в деревню снова откладывается на неопределенное время. С утра надо бежать на почту, давать бабке телеграмму. Вот напугаем старуху. 85. Лида меняется не по дням, а по часам. Ее любимое занятие сейчас — сидеть у окна, сцепив на животе руки и вслушиваться в самое себя. Не знаю, как ей это удается. За окном Клавдия Францевна протяжно оплакивает свои цветочки. «Я, Сашенька, себя разумной бабой считала», — жалобно сказала она мне как-то на днях. «А я ж дурища последняя, вот кто! Я ж знала, что рано или поздно все это порушат. И почему я вас год назад не выселила? Вы ж тогда тихий были, Сашенька, смирный, как овечка. Из вас веревки вить можно было. Выселила б я вас, как миленького, а полдома продала и взяла б за него 5000-6000, как пить дать взяла бы, хоть он и дышит на ладан. А я все продешевить боялась, дурища. За синицей погналась, а журавля-то проморгала. Улетел журавель. Две квартиры за мои кровные отдают вам и Симаковым.